Глава 20. Без пощады. Схватки между медведями были делом обычным и велись в соответствии с определенным ритуалом. Но убийством они заканчивались редко, по большей части случайно, или же когда один медведь неправильно истолковывал сигнал другого, как это произошло с Йориком Бирнисоном. Умышленные убийства, такие как убийство Йофуром его отца, были еще больше редкостью. Но иногда обстоятельства складывались так, что единственным способом разрешить спор была битва не на живот, а на смерть. Для этих случаев был предусмотрен особый церемониал. Когда Йофур объявил, что прибывает Йорик Бирнисон, боевую площадку выровняли и подмели, а из огненных шахт явились оружейники, чтобы проверить доспехи Йофура. Осмотрена была каждая заклепка и крепление, пластины отшлифованы мельчайшим песком. Не меньше внимания уделили когтям. Позолоту стерли, и каждый 15-сантиметровый коготь был заточен до убийственной остроты. Лиру, наблюдавшую за этими приготовлениями, мутило от страха. О Йорике Бирнисоне не позаботится никто. Он уже почти сутки идет по льдам без отдыха и пищи. Возможно, он был ранен при аварии и не ведает о том, что она подстроила этот бой. Один раз, после того, как Йофур проверил остроту когтей на только что убитом морже и располосовал его шкуру, как бумагу, а силу удара проверил на черепе моржа. Два удара, и череп лопнул, как яйцо. Лира была вынуждена извиниться перед ним и ушла, чтобы поплакать в одиночестве. Даже Пантелеймон, всегда умевший развеселить ее, не сказал ничего утешительного. Единственное, что ей оставалось, — посоветоваться с ритиометром. — Йорик в часе отсюда, — сказал он. — И еще раз, что она должна положиться на него. И, кажется, понять это было труднее, попенял ей на то, что она задает один и тот же вопрос дважды. К тому времени о предстоящем поединке прослышали все медведи, и вокруг боевой площадки собралась толпа. Медведи высокого ранга заняли лучшие места, и особое место выгородили для медведиц, включая, конечно, жен Йофура. Медведицы особенно интересовали Лиру. Она мало о них знала, но сейчас не время было слоняться и приставать к ним с расспросами. Она держалась поблизости от Йофура Ракнисона, наблюдала за тем, как придворные утверждают свое превосходство над рядовыми медведями, не дворцовыми, и пыталась угадать значение разных плюмажей, значков, регалий, украшавших каждого из них. Некоторые из самых важных носили кукол, наподобие королевского тряпичного Дэймона, вероятно, в надежде снискать милость короля, если будут следовать моде, которую он завел. Она не без злорадства замечала, что после того, как Йофур бросил куклу, они не знают, как им поступить со своими. Тоже бросить? Теперь они в немилости? Как себя вести? Она видела, что таково преобладающее состояние духа при дворе. Придворные не твердо знали, кто они такие. В отличие от Йорика Бирнисона, они не были истинными, чистыми, абсолютными медведями. Оглядываясь друг на друга и на Йофура Ракнисона, они постоянно находились в неопределенности и с нескрываемым любопытством следили за ней. Она смирно держалась вблизи Йофура, ничего не говорила, и всякий раз, когда какой-нибудь медведь смотрел на нее, опускала глаза. Туман рассеялся, воздух стал прозрачным, и это совпало с коротким светлым периодом суток, около полудня, когда по расчетам Лиры должен был появиться Йорик Бирнисон. Она стояла на утоптанном снежном бугорке у края боевой площадки, дрожа смотрела на побледневшее небо, мечтая увидеть там летучие угловатые фигуры, которые ринутся вниз и унесут ее отсюда, или увидеть сокровенный город Авроры, чтобы спокойно уйти по его широким солнечным бульварам, или увидеть сильные руки Макосты, от которых пахнет на нее уютным запахом тела и кухни. Только теперь она почувствовала, что опять плачет. Слезы замерзали, не успев скатиться с глаз, и приходилось отдирать их с болью. Ей было страшно. Медведи не плачут. Они не могли понять, что с ней происходит. Это было какое-то человеческое отправление, бессмысленное. И, конечно, Пантелеймон не мог успокоить ее, как обычно, хотя она все время держала руку в кармане, обнимая его мышиное тельце, а он тыкался носом в ее пальцы. Рядом с ней кузнецы заканчивали работу над доспехами Йофура Ракнисона. Он высился, как металлическая башня, блистая полированной сталью, золотой насечкой на пластинах. Серебристо-серый шлем с глубокими глазными прорезями закрывал верхнюю часть его головы. Брюхо и грудь защищала облегающая кольчуга. Увидев ее, Лира поняла, что предала Йорика Бирнисона. У Йорика такой не было. Его броня защищала только бока и спину. Она смотрела на неуязвимого Йофура Ракнисона, и грудь ее сдавливал страх и чувство вины. Она сказала: «Извините меня, Ваше Величество, если помните, о чем я просила вас...» Собственный голос показался ей тонким и слабым. Йофур Ракнисон повернул к ней громадную голову, отвлекшись от мишеней, которую держали перед ним для последней пробы когтей три медведя. — Да, да. — Помните, я сказала, что сразу подойду к Йорику Бирнисону и притворюсь? Но прежде чем она закончила фразу, раздался рев медведей на сторожевой башне. Остальные поняли, что он означает, и откликнулись торжествующим рычанием. Они увидели Йорика. — Прошу вас, — не отставала Лира, — я обману его, увидите. — Да, да, иди, иди, подбодри его. От ярости и возбуждения он уже с трудом говорил. Лира пошла через боевую площадку, оставляя свои маленькие следы на выглаженном снегу, и медведи у дальнего края расступились, чтобы дать ей дорогу. В просвете между массивными телами открылся горизонт, сумрачный, сероватый. Где Йорик Бирнисон? Впереди было пусто, но с высокой сторожевой башни они могли увидеть то, чего еще не видела она. Она могла только идти наугад. Он увидел ее раньше, чем она его. Послышался топот, тяжелый лязг металла, и в вихре снега возник Йорик Бирнисон. — Ах, Йорик, я сделала что-то ужасное. Милый, ты должен сразиться с Йофуром Ракнисоном. А ты не готов, ты устал, голодный, и броня у тебя... — Что ужасное, что ты сделала? Я сказала ему, что ты идешь, а мне сказала Литиометр, а Йофуру до смерти хочется стать похожим на человека, получить Деймона. И я обманула его, сказала, что я твой Деймон, но хочу изменить тебе и быть его Деймоном, но для этого он должен с тобой сразиться. А иначе, Йорик, они бы тебе не позволили, просто сожгли бы тебя еще по дороге. Ты обманула Йофура Ракнисона? Да, убедила его согласиться на поединок, а не убить сразу, как изгнанника. И победитель будет королем медведей. Мне пришлось, потому что... Белаква? Нет, ты сирена, сладкогласная птица сирен. Только об этом я мечтал. Идем, маленький Деймон. Она смотрела на Йорика Бирнисона, поджарого и свирепого в щербатой броне, и сердце ее переполняло гордость. Они шли вместе к громоздкому дворцу Йофура, у подножия которого раскинулась плоская боевая площадка. Медведи толпились у бойниц, во всех окнах торчали белые морды, грузные тела образовали вокруг площадки мутно-белую стену с черными пятнышками носов и глаз. Ближайшие расступились, освобождая дорогу для Йорика Бирнисона и его Деймона. Все взгляды были устремлены на них. Йорик остановился на площадке, не дойдя до Йофура Ракнисона. Король спустился с утрамбованного снежного возвышения, и теперь они стояли в нескольких метрах друг от друга. Лира находилась так близко к Йорику, что чувствовала его внутреннюю вибрацию, как в мощной динамомашине, вырабатывающей громадную антарную энергию. Она коснулась его шеи за краем шлема и сказала: «Бейся умело, милый Йорик! Ты — настоящий король, а не он! Он никто!» И отошла от него. «Медведи!» — взревел Йорик. Рев эхом отразился от стен дворца и поднял воздух птиц. «Условия этого боя такие. Если Йофур Ракнисон убьет меня, он навсегда останется королем, и никто не оспорит его власть. Не посягнет на его трон. Если я убью Йофура Ракнисона, я буду вашим королем. Мой первый приказ вам будет снести этот дворец, этот надушенный дом мишуры и шутовства, и выбросить золото и мрамор в море. Железо — металл медведей, не золото. Йофур Ракнисон запачкал Свальбард. Я пришел, чтобы очистить его. Йофур Ракнисон, я вызываю тебя на бой!» Йофур Ракнисон прыгнул вперед, словно не мог уже стоять на месте. «Медведи!» — взревел он в свою очередь. «Йорик Бирнисон пришел по моему вызову. Я призвал его сюда, и я оглашу условия боя. Они таковы. Если я убью Йорика Бирнисона, его тело будет разорвано на части и брошено скальным маром. Его голова будет выставлена во дворце. Память о нем будет стерта, произнесшего его имя покарают смертью!» Так они говорили по очереди. Это была формула, ритуал, которому следовали неукоснительно. Лира смотрела на них и думала, насколько они не похожи. Йофур, сверкающий и всевластный, дышащий здоровьем и силой, в великолепных доспехах, по-королевски надменный, и Йорик, меньше его, хотя она никогда не думала, что он может показаться маленьким, в невзрачной броне, ржавой, покрытой зазубринами. Но его броня была его душой. Он сам сделал ее, и она ему подходила. Она была одно целое с ним. Йофур не довольствовался своей броней, ему понадобилась еще одна душа. Он был беспокоен, а Йорик неколебим. И она видела, что другие медведи тоже их сравнивают. Но Йорик и Йофур были не просто двумя медведями. Здесь противостояли друг другу два образа жизни, два будущих, две судьбы. Йофур повел медведей в одном направлении, а Йорик поведет их в другом. И в этот момент одно будущее закроется навсегда и станет развертываться другое.